Возница, затаённо улыбнувшись, провожал нас долгим взглядом, в глазах его разгорался огонь. Мы неслись с громом и грохотом. Черные комья земли взлетали над головами, как хищные вороны. Плащи захлопали под порывами ветра. Капюшон сорвало с моего чела встречным потоком, открыв холодный лоб палящим лучам. Конопляные подковы стучали звонко. Мы летели, как выпущенные из лука стрелы. Спустя час быстрой езды на голову и плечи пали тревожные отблески. Словно высоко в небе багровые языки огня жадно пожирали небосвод. Я сделал знак остановки. Эргальта натянул удила, и мы, свернув с тропы, скрылись в тени развесистой кроны гигантского дерева. Вокруг поляны, где остановились на отдых, возвышались мшистые сосны, березы и очень старый дуб. Его огромные корявые ветви простирались над нашими головами так далеко, будто желали захватить мир. Мы распрягли коней и расположились на отдых. Небо стремительно погружалось в ночь по мере того, как солнце исчезало за край земли. Крестоносец сидел у костра, уставившись в одну точку. В задумчивости он водил пальцем по длинному шраму, пересекавшему скулу, что остался после падения на нижний уровень храма Мон-Сен-Мишель. Я смотрел на мерные движения пальца, словно гипнотический маяк, проделывавшего путь из конца в конец. И эта монотонность, призрачное потрескивание угольков в костре, уханье филина где-то в чаще, заставили меня вернуться к тому случаю в руинах. Демон обнаружил свое логово среди заброшенных катакомб древней части храма. Спускаясь с Эргальта по монолитным каменным плитам вглубь подземелья, я чувствовал нарастающее беспокойство. Лестница привела в просторный грот с сотнями исполинских каменных столбов, терявшихся в темноте. Огонь жаровин скудно освещал пространство мерцающим светом. Крестоносец безрассудно бросился вперед. Кровь пульсировала у меня в висках. Я чувствовал, как чужой разум проникает в мысли. Внутренним зрением увидел прорастающие в сознании черные побеги. Я крикнул, чтобы Эргальт остановился, но он продолжал стремительно удаляться. Внезапно мною владела уверенность, что он поддается влиянию демона. Воин перешел на сторону врага, он слаб, жалок. Убив крестоносца, я лишь проявлю милосердие. Я чувствовал присутствие чего-то непомерно огромного, потустороннего позади себя. Где-то в мозгу услышал отголосок смеха. Демон химии манипулировал мной с легкостью кукловода. Угасающим сознанием ощутил вибрацию взрыва под ногами. Последующие события запечатлелись в памяти лишь отрывками. Крестоносец, обнажив меч, сражался с настоятелем, умело орудовавшим деревянным посохом. Почти теряя сознание, прокричал: «Я изгоняю тебя, пес преисподний! Во имя принявших страдания, будь проклят! И да не будет тебе пути обратно!» Эргальта наискосок взмахнул мечом. Старик выставил посох, но сталь рассекла дерево, и меч врубился в голову врага. К бороздчатому лезвию прилип кусок материи с рукава настоятеля. По клинку пробежали поочередно вспыхивающие знаки. Лезвие очищалось. Ткань воспламенилась, исчезла. Легкий дымок рассеялся. Лезвие снова показалось чистым и загадочным. Меч излучал свет, что все больше заполнял пространство. Волосы крестоносца слиплись, растрепались, как у черта. Он словно ругательство в сверкающем благостном мире, прозрачном и непорочном. До меня доносились странные звуки, становились громче, постепенно преобразовываясь в голоса. «Нет, это не кома. Посмотрите, энцефалограмма имеет отдельные всплески». На окраине деревни появились далеко за полночь. Крестоносец валился с ног от усталости. Меня одолевали недобрые мысли. Вряд ли нас встретят с радушием. Таких, как я, недолюбливали и побаивались. Появление экзорциста даже в лучшие дни воспринимали как знак свыше, считая вестником смерти. Что говорить о нынешних временах? Мы ехали по залитым лунным светом пшеничным полям, вдоль которых, словно часовые, стояли пугало с тыквенными головами. Грязная ткань рубах колыхалась на ветру, плотно прильнув к древесному каркасу. В воздухе читались теплые ароматные волны свежих злаков. Ушей коснулась мелодия журчащей воды. Поблизости был ручей или небольшая река. Постоялый двор расположился вглубь селения. Лучины в окнах домов не горели. Никакие звуки не нарушали тишину ночи, Лишь собаки изредка подвывали на луну. Эргальта громко постучал в дверь. Створки зашатались. Из-под балки посыпалась едва заметная в лунном свете серебристая пыль и, заклубившись в воздухе, быстро развеялась. В доме мелькнул огонек. Спустя минуту дверь со скрипом отворилась. Трактирчик при взгляде на меня побледнел. Это видно даже при слабом освещении. Хоть я и снял капюшон и опустил платок с лица, стараясь смягчить производимые впечатления. На вопрос он отвечал крайне скупо. Никаких странностей не случалось, звезды с небес не падали. Нет причин для беспокойства. Войдя в отведенную для ночлега комнату, я привычно прошелся в уме по всем пунктам, отметив несколько важных деталей. Массивным шкафом в случае необходимости можно забаррикадировать дверь. Кровать расположена в алькове у дальней стены. Оттуда виден вход на постоялый двор. Я снял плащ, расчехлил нож для разделки туш, достал из заплечного мешка и разложил на кровати вещи, что могли пригодиться в предстоящем деле. Аптечка, бинты, антисептики, амфетамины и шприцы. Легкая мелкозернистая кольчуга пришлась кстати, и я тут же набросил ее на плечи. Вдохнул поглубже, расслабляя сбитые в узлы мышцы. От нагнетания воздуха кровь быстро потекла по жилам, подгоняемая артериальным давлением. В голове посветлело. Окружающие предметы приобрели более четкие контуры. И все-таки не удавалось отделаться от странного ощущения, не дававшего покоя всю дорогу сюда. Ощущение, что мы что-то упускаем. Важное, необходимое. В мозге будто образовалась тайная комната, где скрывается нужная мысль. Закончив приготовление, я сел на пол, прислонившись спиной к ножке кровати, и закрыл глаза, пытаясь прийти в согласие с рассудком. Сосредоточился на ударах пульса, фиксируя в сознании каждый толчок и растворяя ментальные эссенции в собственных биоритмах. Что бы мы ни упустили, отыскать недостающее звено никак не удавалось. В разум проникали совсем другие мысли. Я погасил свечу в углу и лег на кровать, пытаясь нащупать причину гнетущего беспокойства. То знание, которое должно пролить свет. На что? Нелогичную цепь рассуждений прервал крик. Отчаянный вопль того, чья жизнь вот-вот оборвется. Я выскочил из комнаты, помчался вниз по лестнице. Почти сразу за спиной раздался хлопок двери, влетевший в стену. Частые-частые удары сапог по скрипучим деревянным ступеням. Эргальта догонял меня. Спустя мгновение мы стояли в густом мраке, жадно прислушивались, ловя малейшие дуновения, запахи, словно голодные волки. Трактирщик выбежал следом. Масляная лампа колыхалась в дрожащей руке. Он коротко взглянул на меня, съежился. Эргальд скакнул к старику, взял за грудки. Прошипел над самым ухом. «Говори, что знаешь». Владелец постоялого двора не смотрел на крестоносца. Он уставился мне в лицо округлившимися глазами, и я понял. Селянин видит перед собой вестника злого рока. И винить бедолагу в этом я не мог. Все знали. Смерть следует за экзорцистами по пятам. Я шагнул навстречу. Губы старика затряслись. «Вы не лучше демонов. Ваши глаза горят адским огнем». Я нехотя ответил, чувствуя сопротивление огромного кома в горле. Когда демон заглядывает в дальние тайники сознания, можно заглянуть в него самого. И увидишь лишь смерть. Вот тогда твои глаза загорятся одержимостью. Я могу лишь обратить его силу вспять. Внезапно лицо трактирщика дрогнуло. Исказилось в ужасной судороге. Лампа выпала из руки. Горящее масло выплеснулось на траву. Одним ударом старик отшвырнул крестоносца в сторону, словно тряпичную игрушку. Покрытые морщинами, крупными венами и пигментными пятнами руки разошлись в стороны, словно выкрученные незримой силой. Он поднялся на цыпочки. Огромные глаза налились багровым. Брови изогнулись, как изломанные стрелы, отчего лицо выглядело злым, нечеловеческим. Набухшие от притока крови губы растянулись в торжествующей усмешке. В них появилось нечто змеиное, а желтые зубы почудились клыками лютого зверя. Нижняя челюсть жертвы сначала повисла, затем начала медленно подниматься и опускаться, неумело изображая артикуляцию. Старик, тем не менее, заговорил, хотя ясно, что он служил ретранслятором. «Вы искали меня?» «Святой отец!» «Назови свое имя!» Волосы на шее зашевелились. Я пригнулся, готовый броситься вперед. боковым зрением увидел, как Эргальд пошевелился, приподнялся на ослабевших локтях. Змеиный шелест заполз в мои уши, свернулся там клубком. «Я тот, кто добывает души. Я пастырь окаянных и мучитель проклятых. Я тот, кто заставляет страдать и заходиться в безутешном крике. Паромщик утраченных надежд. Взор, обращенный внутрь». Крестоносец тяжело задышал, схватил молот и дико огляделся. Его сознание явно блуждало далеко отсюда. Там, где вековые деревья смотрят сумрачно и безлико. Ментально он был в аду. Старик чавкнул последний раз. «Иди на север. Мы будем ждать». Лицо несчастного дернулось. Руки опали. Безвольно стукнулись о бедра, отскочив в возвратно-поступательном движении. Ноги подкосились, и он рухнул на землю. Трактирщик был мертв. Душу из бедняги словно выбили тараном. Я посмотрел наверх. Показалось, будто нечто готово свалиться на меня с неба, но ничего не обнаружив, перевел взгляд на землю. Трава почернела. Я наклонился и медленно провел по ней рукой. Высушенные стебельки еще хранили жар, что волнами поднимался из-под земли. Форма выжженной травы напоминала огромный глаз, и мы находились в его эпицентре. Эргальд со стоном поднялся на ноги, покачнулся, еще оглушенный ударом, сделал неуверенный шаг. Я задумался, с кем или чем мы имеем дело. Демон вселяется в тела, но не с такой легкостью. Или умелый кукловод? Некромант. Выходит, трактирщик был мертв к моменту нашего появления? Иди на север. Если там расположено кладбище, догадка верна. Казалось, вокруг бушует гроза. Мы стояли на краю высокого обрыва, откуда открывался вид на протяженную долину, сплошь утыканную крестами, вкопанными у изголовья зеленых могилок, что островками торчали из окутывающего кратер тумана. Создавалось впечатление, будто это не деревенское кладбище, а один из некрополей Парижа. Над головой взвилась стая летучих мышей, растворилась во тьме. Откуда-то сверху обрушилась тугая волна воздуха. Впереди разрастался туман, вуаль упадка и разложение. Я ощутил нечто странное, зовущее. Задержав дыхание, шагнул в мутную взвесь. Влажный воздух охватил с обеих сторон. Сзади послышалась неуверенная поступь крестоносца. Тот двигался осторожно. Я почти воочию увидел, как жесткое лицо стало отрешенным. Глаза. Все его существо полагалось на осязательные чувства. Лишь изредка поглядывали по сторонам. Туман обступал столь плотный, что нельзя разглядеть пальцев на вытянутой руке. Туман густой, в нем гаснет голос, и кажется, будто кроме влажной дымки ничего на свете нет. Подошвы перестали постукивать, в мире исчезли звуки. Я шел по тропе несозданности. Земляные постаменты крестов расплывались, порой вовсе исчезали. Эргальд ускорил шаг, нагнал, ткнулся плечом в спину. Я чувствовал, что медленно приближаемся к цели, как две падающие звезды. Спустившись в надир погребального поля, я различил контуры крестов и надгробий. Те уже недалеко впереди, а обступали с боков, прокрались за спину, следили, чего-то ждали. Вдруг я наткнулся на незримую стену. Под ногами чернел лаз в катакомбу. Мы находились у входа в лабиринт из туннелей и ниш. Люминесцентные светлячки ползали по стенам, таинственно мерцали, освещая пространство. Потребности в факеле не было. Я спрыгнул вниз, присел, вслушиваясь, готовый к отражению удара. Мясницкий нож блестел в руке. Рядом раздался легкий хлопок. Взвелось неплотное облачко пыли. Эргальд прыгнул следом. Руки развел в стороны, правую чуть приспустил, в пальцах стиснут молот. Неглубоко под землей угадывался легкий плеск, что нарастал по мере продвижения. Шум бегущей воды эхом отражался от сводов и поглощал остальные звуки. Я пристально вглядывался в пещеру, открывшуюся спустя полсотни шагов. Свод и пол усеяны неровными зубцами известняка, делающими грот похожим на разинутую крокодилью пасть. Неожиданно с одной стороны на другую мелькнула тень. Я, увлекшись охотой, бросился вперед и тут же испытал первое прикосновение чужого могучего разума. Злобная и мерзкая сущность незримо скользнула у самых границ сознания, словно паук, что боится покинуть пределы магической паутины. Постепенно ощущение усилилось. Чувства обострились до предела. Кровь, нагнетаемая стучащим как барабан сердцем, пульсировала в висках с бешеной скоростью. Однако близкое присутствие крестоносца придавало уверенности. Но возникло и чувство, что преследуемому нами существу до воина нет дела. Ему нужен я. «Добро пожаловать», — произнес голос внутри моей головы. Я прошел вглубь пещеры. Здесь туннель погружался во мрак. Светляки дальше заползать не рискнули. «Ты полон восхитительных воспоминаний. Пора их выпотрошить. Война, дом, вечные походы, демоны, словно стая саранчи». Казалось, стены зашевелились, завибрировали. Медленно начали сужаться, сдавливая воздух. Светлячки заверещали в ужасе. Неизвестно, откуда появился ветер. Его завывания пронеслись по туннелю, словно ледяное дыхание умирающего бога. Холод проник сквозь одежды, пробирая до костей. В голосе ветра слышалась настойчивость, неукротимая жажда свободы. Я ускорил шаг. Продираясь сквозь могучий воздушный поток, я незаметно ввалился в другую пещеру. Жара была чем-то живым. Она мгновенно проникла в тело, уничтожив воспоминания о прохладе. Легкие одеяния показались непомерно тяжелыми. Я сорвал с лица тряпку. На висках выступили крупные капельки пота, заструились по щекам. Эргальд смотрел удивленно. Магии его не коснулось. Я покрепче стиснул зубы, стараясь оставаться спокойным. Нечто ждет, когда потеряю самообладание. Искривленная пещера привела в другой туннель, к новому повороту. И вдруг вновь сомкнулась темнота. Под ногами захлюпала вязкая грязь. Плеск воды превратился в неумолчный грохот. Впереди раздался едва различимый шорох. Я скакнул в очередную, на этот раз огромную пещеру. Своды терялись в темноте. И увидел врага. Возница широко улыбнулся, обнажая гнилые зубы. Под его ногами лежали обглоданные человеческие кости, черепа, покрытые тонким ковром сосновых иголок. Я сделал усилие. Пересохшее горло будто сдавило колючей проволокой. Прокричал, сжимая на груди крест. «Во имя принявших страдания! Изгоняю тебя!» Показалось, возница побледнел. Впрочем, возможно, дело в игре теней. Я сотворил крестное знамение. Прокричал из последних сил. «Покажи истинное лицо!» Пещера вибрировала. Стены гудели. Воздух стал густой и сотрясался, словно в плаче. Великая скорбь разлилась по каменному мешку. Тело возницы дрогнуло. Пурпурные веки поднимались все выше, открывая глаза цвета расплавленной меди. Я остановился, перестал дышать. В душе возникла щемящая тоска. Видел, как тело старика искажается, по нему проходит утолщение, тяжелая рябь. Он будто сжался в коллапсе, готовый к сильному взрыву. Наконец в груди извозчика раздалось бульканье. Треск. Он упал на колени и истошно закричал, задрав голову к сводам. Изо рта стремительным потоком вознесся столб черного дыма. Демон был громадным. Его сущность походила на разреженный газ, клубящийся в раскаленной лампе. Красные угольки небытия вперились в меня, и я почувствовал близкую смерть. В отчаянной попытке нанести последний удар, я скакнул вперед. Лезвие мясницкого ножа черкнуло воздух. Меня тут же отбросило, вжало в стену. Затылок с треском ударился о камень. Затем мир разом залило светом. С небес падали, как прорывающие атмосферу глыбы, огромные белые фигуры с горящими глазами. У каждой за спиной по 6 крыльев. В руках страшно рассыпали оранжевые искры длинные мечи. Голос Серафима прозвучал, как серебряный горн, призывающий покаяться. «Изыди, и да не будет тебе пути обратно». Демон взревел в агонии, раздавленный чем-то непомерным. Мгновенно перешел на писк, умолк. Газ вспыхнул. Мое лицо опалило жаром. Свет стал нестерпимо ярким. Я попытался прикрыть глаза руками, но те не слушались. Глухо застонал в бессилии. Тело будто налилось свинцом. Серафим продолжал, обращаясь теперь ко мне. «Лежите, не пытайтесь подняться. У вас еще не ослабло побочные действия яда. коему вы имеете особые пристрастия. Поспешите лучше в Лувр, где ждут отчета о проделанной в аббатстве Мон-Сен-Мишель работе. Кардинал ждет. Кардинал. Старый сукин сын. Маленький сухопарый ассасин с манерами гибрида палача и жертвы. Большой прямой нос. Губы тонкие, лилово-розовые, словно морские раковины. Как давно я не видел этого проходимца. Дважды его арестовывали по обвинению в убийстве, но оба раза он растворялся прямо в камере. В конце концов, я посоветовал ловкачу заняться какой-нибудь законной деятельностью, и он стал торговать распятиями. Арабы тайно прозвали его продавцом дырок от бублика. С тех пор он дослужился до кардинала. «Сам знаешь, каково сидеть в отрыве от продукта». Его рука наткнулась на гениталии и основательно их пощупала, будто джойстик приставки. «Кидать наркоту на кишку – не то что ширяться белым порошком». Кардинала неудержимо пробило на спич. «После готовки раствор оказался молочного цвета, так что я побоялся трескать его в вену. Пришлось смешать с кофе и проглотить. Через полчаса блевал, как заводная игрушка». Словесная игра в кости между кардиналом и экзорцистом. Дезинтегрированные в космическом умопомешательстве человеческие совокупности. Беспорядочный и бессмысленный поток новостей в умирающей вселенной. «Что там произошло?» Внезапно спросил он, и я понес отчет о проделанной в ментальном странстве и работе. Вены Эргальта давно потерялись среди жил, спасаясь бегством от ищущей их иглы. И тогда он стал использовать почти недосягаемые артерии, для чего обзавелся специальными шприцами. От рук и ладони он переходил к венам на ногах, постоянно чередуя их. Со временем вены восстанавливались. Но даже соблюдая правила, часто ему приходилось колоться под кожу. Вот и перед аудиенцией он долго не мог попасть в вену. Игла дважды застревала, скользя мимо. Кровь текла по руке. Настоящая бойня между добром и злом. Но наконец раствор растекся по телу. Инъекции прорицателя. «В самый раз», – кардинал кивнул понимающе. «Да, но как только я вытащил иглу из вены, понял, что не в самый, почувствовал мягкий толчок в сердце. Лицо Эргальта стало темнеть по краям, чернота разливалась по нему, он таял во мраке. И тут я понял, наркотик подобен уравнению на уровне клеточного строения, через которое постигаешь фундаментальные законы действительности. Я познал формулу морфы. Джин дурмана – не способ получить удовольствие от жизни и не стимулятор. Это образ жизни, соответствие ее законам». «Ты приблизился к тайне мироздания». «Это так, но и не совсем. Со шприцем, полным крови, торчащим из вены, как стеклянная пиявка. Способность видеть окружающий мир в состоянии пророческой прозорливости появляется и исчезает одновременно. Я не нашел в морфе то, что искал. Не нашел и в смолах. Грезы, как корова, языком слизнула. Но и реальность потеряла структуру. Я завис между бодрствованием и сном, в черноте, глубокой космической невесомости, среди мнимого вакуума и межзвездной пыли. Вдруг на меня взглянуло гладко выбритое лицо видавшего вида крестоносца. Лицо, которое стареет, но не взрослеет. Я глядел на него мимолетную вечность, прежде чем узнал себя, одновременно состарившегося и помолодевшего. В глазах уже не читалась былая апатия. Мускулы лица постепенно подергивались, щеки наливались румянцем, словно резкими механическими рывками оживала мертвая ткань. Химическое устройство приводило в действие потайные узлы жизнеобеспечения. Внутренности и клетки гальванически нагревались, напоминая своей активностью противно кишащих насекомых. Казалось, они вот-вот просочатся через поры того, кого раньше называли микрокосмом. На поверхности тела бушевало холодное пламя, словно кожа превратилась в сплошной муравейник, а под ней копошатся ее обитатели. Микрокосм ожил. Кардинал открыл Библию и начал читать. «Когда стабильно сидишь, действие укола происходит незамеченным для неискушенного глаза. Однако опытный наблюдатель, прекрасно зная, на что обращать внимание, тут же заметит моментальную работу наркотиков в крови и клетках другого наркота». Кардинал запустил стаю насекомых в вену, и я с ужасом констатировал, что у него вообще не произошло никаких изменений. Он натянул плащ, взял сигарету, тлеющую в пепельнице, и глянул на меня своими бледно-голубыми глазами, настолько глубокими и пустыми, что они казались безднами небытия, померкшие глаза ракообразного.